Валет увидел, как двери клуба «Большой ринг» открылись, и на улицу вышел Потапов в сопровождении охраны. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, он отметил, что темно-синей пятерки на месте нет. В следующий момент она уже проехала мимо Валета и, проехав еще метров 50, остановилась напротив входа в клуб. «Сейчас начнется», — пронеслось в голове Валета. Здание спортивного клуба, из которого вышел Потапов, несколько утопало в глубине квартала, и от границы проезжей части до входа в клуб было метров 15-20. На всем этом расстоянии вытянулась небольшая аллея, по краям которой был высажен зеленый кустарник, аккуратно подстриженный. Место для нападения было выбрано очень удачно. Двум опытным автоматчикам не составляло особого труда расстрелять в упор идущих им навстречу по аллее трех людей. Видимо, так думали и киллеры. Они были настолько уверены в себе, что действовали подчеркнуто показательно. Как только пятерка остановилась и две двери ее одновременно открылись, на улицу вылезли двое автоматчиков. Один из них был вооружен короткоствольным АКСУ. В руках второго Валет заметил пистолет-пулемет типа УЗИ. Скорее всего, это был чеченский борс. Казалось бы, участь жертв предрешена. Несмотря на то, что оба охранника заметили угрозу и схватились за оружие, шансы были явно неравны. Заметил угрозу и Потапов, рванувшийся в сторону кустарника. В аллее прозвучали первые частые хлопки автоматных очередей. Один из охранников, выхвативший пистолет, схватился за грудь и упал на колени, выронив оружие. Первые выстрелы киллеров совпали с ревом автомобильного двигателя. По улице на большой скорости, увеличивающейся с каждой секундой, летел джип «Чероки». Подъезжавший Терентич, увидев, что из пятерки вылезли киллеры, мгновенно сориентировался и, втопив педаль газа в пол, направил «Чероки» на машину, рядом с которой стояли автоматчики. Бампер джипа врезался в левую фару пятерки, размозжив решетку радиатора. От удара крышка капота «Жигуленка» задралась. При этом машина отлетела назад, зацепив открытыми дверями киллеров, стоящих рядом. Один из них упал, выронив автомат, второй, слегка задетый дверкой, отскочил и, развернувшись, дал очередь из своего пистолета-пулемета по лобовому стеклу «Чероки». Но Терентич к этому времени уже упал на пол автомашины, поэтому пули, прошив ветровое стекло, прошли мимо. В этот момент ответную стрельбу открыли уцелевший охранник Потапова и сам Потапов. В первые секунды нападения он пытался скрыться в ближайшем кустарнике, но, заметив неожиданную помощь, вернулся к упавшему охраннику и, взяв с земли пистолет Макарова, открыл из него огонь по нападавшим. Пули, выпущенные из ствола Потапова и охранника, вонзились в тело киллера, вооруженного борзом. Он вскрикнул, дернулся несколько раз и упал на землю. Второй киллер бросился к «Жигуленку», который хотя и был поврежден, но мотор его продолжал работать. Пятерка, резко взвизгнув, сорвалась с места, дав задний ход. Затем развернулась и на огромной скорости помчалась по улице, подальше от места происшествия. Потапов и охранник, держа на прицеле лежащего на земле бандита, подошли к нему. Охранник отшвырнул ногой лежащий на земле пистолет-пулемет в сторону. Потапов также ногой развернул на спину бандита. Тот тихо застонал, он был без сознания. После этого Сергей вернулся к раненому охраннику, у которого было пробито правое плечо. Кроме этого, пуля прошила насквозь правый бок. Потапов набрал номер скорой и вместе со вторым охранником и вышедшим из машины Терентичем перенес раненого в «Чероки», где шофер принялся оказывать ему первую медицинскую помощь, используя содержимое аптечки. «Что с этим?» – кивнул Потапов в сторону лежащего на земле киллера. «Этот пиковый долго не протянет», – ответил охранник, пряча свой ПМ в заплечную кобуру под пиджаком. «У него из правого бока кровь хлыщет черная. Наверняка печень задета. Потапов подошел к раненому киллеру и внимательно осмотрел его. Судя по чертам лица, этот человек явно был с Кавказа. Невысокий, плотный мужчина, коротко стриженные черные кучерявые волосы, темная щетина на щеках, хищный крючковатый нос. Потапов засунул руку в карман его балоневой куртки и вынул оттуда бумажник. Кроме денег, там оказалось водительское удостоверение на имя Дауда Альтамирова, выданное в городе Махачкале. Заслышав вой милицейской сирены, Потапов положил удостоверение в куртку дагестанца и, отойдя в сторону, закурил. Через несколько минут на место происшествия уже прибыли милиционеры. Затем скорая помощь. Скорая забрала пострадавших и увезла их в больницу. Прибывшая милиция первым же делом разоружила Потапова и его охранника, изъяв пистолеты как вещественное доказательство. Оперативники принялись брать показания у участников происшествия и свидетелей. ППСники начали разгонять толпу зевак, в том числе и тех, которые выбежали из спортклуба. Разговаривая с оперативником, Потапов краем глаза заметил Юлию, рядом с которой стоял Голиков. Девушка пыталась пробраться к Сергею, но ее не пускали дежурившие на месте происшествия милиционеры. Потапов помахал ей рукой, давая понять, что с ним все нормально, он цел и невредим. Вечером этого дня, часа через 4 после нападения, Потапов вышел из местного районного отделения милиции, где у входа его встречали Дегтярев, Титов, Юлия и все тот же Голиков. «Ну что у тебя?» – спросил Дегтярев у Потапова. «Ничего особенного», – ответил Потапов. «Разобрались и отпустили. Заведут уголовное дело». «Что с нашим парнем?» – спросил он, имея в виду охранника. «Состояние тяжелое. Пули из плеча вынули. Та, что прошила бок, жизненно важных органов не задела. Врачи говорят, что выживет». «А с дагестанцем?» «У этого дела несколько хуже», – усмехнувшись, ответил Титов. «Он помер на операционном столе в больнице». «Чей он, установили?» – спросил Потапов. «Я звонил Горчакову», – сказал Дегтярев. «Он в курсе всех событий. Выяснить им удалось следующее. Официально человек с такой фамилией в местных уголовных картотеках не числится. Среди братвы Рустика его ни разу не видели. Есть предположение, что он или новичок, или специально вызванный из Дагестана исполнитель. Менты сейчас проверяют, где и кто из бригады Рустика находился в момент покушения на тебя». «Похоже, что это дело рук дагестанцев», – проговорил Титов. «Или хорошо организованная подстава», – ответил Дегтярев. «На подставу не похоже», – произнес Потапов. «Это случайность, что заказуха сорвалась и удалось зацепить одного из киллеров. Если бы не Терентьич, вовремя их протаранивший, я бы мог перед вами сейчас не стоять, а в лучшем случае лежал бы в больничной палате». Потапов посмотрел на Юлию, стоящую чуть в стороне, рядом с Голиковым. Внешне она была спокойна. Лишь бледность лица говорила о том, что она переживает далеко не лучшие минуты в своей жизни. Сергей подошел к ней и сказал: «Езжай домой. Я позвоню тебе на днях. Извини, что все так получилось». Юля в ответ молчала. «О чем ты сейчас думаешь?» – спросил он. «О том, что было бы, если бы я была рядом с тобой», – ответила она и, развернувшись, пошла прочь. Голиков, поколебавшись секунду-другую, сказал: «Я отвезу ее домой», и пошел вслед за Юлей. Потапов проводил их обоих долгим взглядом и, дождавшись, пока серебристый БМВ Голикова тронется с места, вернулся к Дегтяреву и Титову, терпеливо ожидавшим его. «Что будем делать?» – спросил Титов. «Похоже, охота на меня началась», – проговорил Сергей. «Домой мне возвращаться нельзя. Ты, Костя, займись поиском временного жилья для меня. Выставь там охрану. Ты, Иван, с завтрашнего дня выделишь мне несколько человек для личной охраны, которые будут сопровождать меня везде. Сегодня я переночую в офисе. Все фирмы перевести в режим особого положения. Усильте охрану. Если дагестанцы решили мстить мне за Рустика, сегодняшняя неудача их не остановит. Они не успокоятся, пока не замочат меня. Поэтому задействуйте всех, кого можно. Надо найти Хасана и Эрика. Насколько я знаю, именно они теперь рулят делами дагестанской бригады. «Ясно», – произнес Дегтярев. «Только одного не пойму. С какой стати дагестанцы начали войну против нас? Не мы же Рустика завалили?» «Значит, кто-то сильно постарался убедить их в этом», – сказал Потапов. Зазвонил потаповский сотовый телефон. Сергей снял трубку, на связи был Лепишев. «Сергей Владимирович, я только что услышал о случившемся. Какой ужас! Как вы себя чувствуете?» «Я вполне нормально», – ответил Потапов. «А вот моему телохранителю досталось. Впрочем, нападавшие понесли еще большие потери». «Надеюсь, это нападение никак не связано с нашими делами?» – спросил Лепишев. «Мне жаль вас разочаровывать, Павел Николаевич», – произнес Потапов. «Но боюсь, что именно с нашими делами оно и связано. В этой связи я хотел спросить у вас, были ли у вас контакты в последнее время с представителями, так сказать, дагестанской диаспоры?» «Нет, нет, что вы! После убийства Рустика я не общался ни с одним из них. Они не звонили и не заходили». «Странно», – проговорил Потапов. «Допускаете ли вы какую-нибудь утечку информации из своей конторы?» «Нет, не допускаю. Кроме меня и моего зама, которого я знаю уже не первый год, о наших с вами соглашениях никто ничего не знает». «Понятно», – сказал Потапов. «Вот что, Павел Николаевич, сами понимаете, ситуация накалилась. Не исключены новые выпады. Поскольку вы теперь мой деловой партнер, я вынужден позаботиться о вашей безопасности. В ближайшие дни, пока ситуация как-то не утрясется, вас будут охранять мои люди. Без охраны никуда не выходите. Строго придерживайтесь всех рекомендаций охранников». «Вы считаете это необходимым?» – спросил Лепишев. «Да, сегодняшний инцидент – явное тому доказательство». «Хорошо, я согласен», – произнес Лепишев и тут же спросил. «Означает ли сегодняшний эпизод, что наше с вами сотрудничество временно приостанавливается?» «Нет, ни в коем случае», – ответил Потапов. «Как раз наоборот. Первые суммы в соответствии с договоренностью на ваши счета уже поступили». «Хорошо», – сказал Лепишев и отключил связь. «Вот что, Костя», – проговорил Потапов, убирая телефон в карман брюк. «С сегодняшнего дня выдели охрану для Лепишева и его заместителя Толкачева. И еще, с завтрашнего дня вплотную займись должниками карьеры управления. Их список тебе передаст Иван. Займись пока тремя-четырьмя наиболее крупными. Двое из них местные, двое из соседних городов. Для начала позвони им и просто предупреди. Если от них никакой реакции не будет или почувствуешь, что они виляют, работай с ними по жесткому варианту, но без крайностей. Понимаешь меня?» «Да понял я, понял», – усмехнувшись, ответил Титов. «Чай не впервой. Подвесим их к потолку, покошмарим чуть-чуть, и когда увидим, что они в штаны наделали, отпустим». «Ну да», – хмуро проговорил Потапов, глядя на Титова. «Только смотри там, не перекошмарь. А то их сердечный приступ хватит. Нам лишний геморрой не нужен. И так забот полно». «А надо ли сейчас этим заниматься?» – вдруг спросил Иван. «У нас тут война с дагестанцами. Неизвестно, кого из нас и когда собираются шлепнуть». «Надо, Иван, надо», – произнес Потапов. «Эти дела запускать нельзя. Мы будем делать все, что должны. Просто на сей раз будем работать в чрезвычайном режиме. Уверен, что наши соперники хотят, чтобы мы переключились на войну с дагестанцами и оставили в покое карьер. Кстати, о наших противниках. Пора превратить их из невидимок в реальных людей. Займись этим, Иван. Начни с брокерской конторы. которая скупала долговые векселя. Надо узнать, в пользу кого они действовали. А потом отследи всю цепочку. Я уверен, она выведет нас на людей, которые заварили всю эту кашу. Ты предлагаешь тряхнуть брокеров и развязать им язык? Не знаю, задумчиво проговорил Потапов. Не уверен. Попробуй зайти с другой стороны. У Ламберта в банке работает парочка хороших программистов. Я думаю, они помогут тебе лучше, чем твои качки. Он огляделся по сторонам и сказал: «Ладно, поехали отсюда. Приступайте к работе, не теряя времени». Произнеся это, Потапов повернулся и пошел к своему джипу. Усевшись в машину, скомандовал Терентьичу: «Поехали в офис».